Примечание к главе 7. Две пивные бутылки для внутривенных вливаний. По данным исследования ООН, в 98 году у 62% северокорейских детей в возрасте до 7 лет наблюдалась задержка роста из-за плохого питания. К 2004 году эта цифра снизилась до 37%, отчасти благодаря гуманитарной помощи. В результате железнодорожной катастрофы, произошедшей 22 апреля 2004 года на станции Йончхон, столько людей получили травмы, что власти КНДР предоставили иностранным организациям доступ в некоторые больницы для оказания помощи пострадавшим. Некоторые из сотрудников этих организаций впоследствии рассказали об увиденном. Смотрите статью, подготовленную мною совместно с Марком Манье для Los Angeles Times. Приведенные в этой главе статистические данные о состоянии экономики КНДР взяты из книги Николаса Эберштата «Северокорейская экономика». В главе «Статистика по-северокорейски» автор отмечает, что сведения из официальных пхеньянских источников крайне ненадежны. В 1997 году КНДР представила в ООН отчет, согласно которому ВВП страны на душу населения составил $239.